Глава 12. Пуаро приподнимает завесу тайны. «Зачем вы обмеряли плащ?» — спросил я, мучимый любопытством, когда мы неторопливо вышли на белую, нагретую солнцем дорогу. «Паблю, черт возьми, чтобы узнать его длину!» — невозмутимо ответил Пуаро. «Черт возьми!» Невыносимая привычка Пуаро из каждого пустяка делать тайну никогда еще так не досаждала мне. Я снова замолчал и отдался течению собственных мыслей. Слова мадам Рено, обращенные к сыну, которым я тогда не придал особого значения, вдруг снова пришли мне на ум, наполненные новым смыслом. «Так ты не уехал», — сказала она, а потом добавила, «впрочем, теперь уже все равно». Интересно, что она хотела этим сказать? Слова загадочные, полные какого-то тайного смысла. Может ли быть, что она знает больше, чем мы думаем? Говорит, ей ничего не известно о том, что мсье Рено доверил сыну секретное поручение. Неужели она и впрямь ничего больше не знает или только притворяется? Наверное, она могла бы раскрыть нам глаза, если бы захотела. Но что означает ее молчание? Не есть ли это часть тщательно продуманного плана? Чем дольше я думал об этом, тем более убеждался в основательности своих подозрений. Мадам Рено знает больше, чем находит нужным сказать нам. Своим удивлением при виде сына она выдала себя, на миг вышла из начертанной заранее роли. Уверен, что ей известно, почему совершено убийство, а может быть, она знает и имена убийц. Но какие-то веские причины вынуждают ее хранить молчание. «Вы так глубоко задумались, мой друг», — заметил Пуаро, нарушая молчание. «Что занимает ваши мысли?» Я изложил ему свои соображения, на мой взгляд, довольно убедительные, хотя я опасался, что он поднимет меня на смех вместе с моими подозрениями. Но, как ни странно, он понимающе кивнул. «Вы совершенно правы, Гастингс. Я с самого начала был уверен, она что-то скрывает. На первых порах я даже заподозрил, что если преступление и не ее рук дело, то уж во всяком случае она ему потворствовала». «Вы подозревали ее?» — вскричал я. «Ну, конечно. Смерть мсье Рено в первую очередь выгодна ей. Ведь по новому завещанию она единственная, кто наследует это огромное состояние. Поэтому мадам Рено с самого начала привлекла мое особое внимание. Наверное, вы заметили, что я при первой же возможности внимательно рассмотрел ее руки, вернее, запястья. Я хотел узнать, не сама ли она засунула себе в рот кляп и связала себя. Эбьен, я сразу увидел, обмана здесь нет». Веревки были затянуты так туго, что врезались в тело. Значит, своими руками она не могла совершить это преступление, однако, возможно, она косвенно способствовала ему, например, подстрекала к убийству своего сообщника. Более того, история, рассказанная ею, знакома мне как свои пять пальцев. Неизвестные в масках, которых она не смогла бы опознать, секретные документы — все это уже в зубах навязло. И еще одна мелочь утвердила меня в мысли, что она лжет. Часики, Гастингс, ее часики. Опять эти часы. Пуаро выжидательно смотрел на меня. Ну, мой друг, догадываетесь, понимаете? Нет, раздраженно ответил я. И не догадываюсь, и не понимаю. Вы своими головоломками все время ставите меня в тупик. Никогда толком ничего не объясните, сколько ни проси. До самого последнего момента играйте в прятки. — Не сердитесь, мой друг, — сказал с улыбкой Пуаро. — Если хотите, я объясню. Но ни слова же «Рос et entendu». Договорились? Я для него выживший из ума старик, которого и в расчет брать не стоит. Но мы еще посмотрим. Из чувства элементарной порядочности я дал ему намек. Если он не желает им воспользоваться, это его личное дело. Я заверил Пуаро, что он может положиться на мою сдержанность. «Сабьен, хорошо. Ну а теперь давайте заставим поработать наши серые клеточки. «Скажите, мой друг, в котором часу, по-вашему, произошла трагедия?» «Как в котором?» «В два или около того», — ответил я, удивленный таким вопросом. «Вы ведь помните, мадам Рено говорила, что она слышала, как часы пробили два раза, когда убийцы были в комнате». «Совершенно верно. И вы, следователи, Бекс и все остальные приняли слова мадам Рено на веру. Но я, Эркюль Пуаро, утверждаю, что мадам Рено лжет. Преступление было совершено по меньшей мере двумя часами раньше. Но доктора, они объявили, осмотрев тело, что смерть наступила часов 7-10 назад. Монами, по какой-то причине кому-то необходимо уверить нас, что преступление произошло двумя часами позже, чем на самом деле. Вам, конечно, приходилось читать о том, как по разбитым часам устанавливают точное время преступления. И вот, чтобы подкрепить показания мадам Рено, кто-то переводит стрелки ее часиков на два часа назад, а потом с силой швыряет их о пол. Но, как часто случается, преступник сам себя перехитрил. Стекло разбилось, а механизм оказался цел. Да, это роковая оплошность с его стороны, ибо она сразу же позволила мне сделать два вывода. Во-первых, мадам Рено лжет. Во-вторых, преступникам позарез нужны были эти два часа. Интересно, зачем? О, в этом-то и вопрос, в этом вся загадка. Покуда я не могу этого объяснить. Правда, есть у меня одно соображение. Какое же? Последний поезд отправляется из Мерлинвилля 1:17. Постепенно что-то начинало брезжить в моем сознании. Стало быть, если считать, что преступление совершено в два часа, то любой пассажир этого поезда обеспечен безупречным алиби. Прекрасно, Гастингс, вы попали в точку. Я так и подпрыгнул. Надо немедленно навести справки на станции. Уверен, там не могли не заметить двух иностранцев, которые сели на этот поезд. Мы должны сию же минуту бежать туда. Вы так считаете? Ну, разумеется. Пойдемте же скорее. Пуаро умерил мой пыл, коснувшись моей руки. Идите, Бога ради, если вам так хочется, Монами. Но на вашем месте я не стал бы расспрашивать там о каких-то двух иностранцах. Я вытаращил глаза, и он, теряя терпение, пояснил. «Ну-ну, неужели вы верите этому вздору? Неизвестное в масках и прочая чепуха. Чего только нет в Сет-Эстарля, в этой нашей истории!» Его слова так ошеломили меня, что я даже не нашелся, что ответить, а он уже невозмутимо продолжал. «Разве вы не слышали, как я сказал Жиро, что кое-какие подробности этого дела показались мне очень знакомыми? Эбьен, значит, можно предположить два варианта. Оба преступления задумал и совершил один и тот же человек. Или же наш убийца прочел когда-то сообщение о Куселевр, нашумевшем деле, и в его подсознании запечатлелись все детали этого дела». Какую из этих двух возможностей предпочесть, я смогу сказать только когда... Тут он осекся. Я перебирал в уме все, что так иначе касалось преступления. Но как же письмо мсье Рено? Он ведь упоминает и о тайне, и о Сантьяго. Безусловно, мсье Рено окружала какая-то тайна, тут никаких сомнений быть не может. А Сантьяго, по-моему, специально нам подбросили, чтобы пустить следствие по ложному следу. Возможно, тот же трюк проделали и с мсье Рено, чтобы отвлечь его внимание от чего-то важного, что происходило у него под носом. О, будьте уверены, Гастингс, опасность, угрожавшая ему, исходила не из Сантьяго. Она была здесь, во Франции, совсем рядом. Он говорил так твердо, так убежденно, что я просто не мог не поверить ему. Правда, я попытался было выставить последний довод. А спичка и окурок, найденные рядом с трупом, как же быть с ними? Лицо Пуаро засветилось от удовольствия. Подброшены, подброшены специально для таких, как Жиро и вся их шатия. О, он такой находчивый, наш Жиро, он так искусно идет по следу, не дать не взять ищейка. А как доволен собой, часами ползает на брюхе. Смотрите, что я нашел, а потом, что вы здесь видите? А я отвечаю чистую правду, ничего. И Жиро, наш прославленный Жиро, смеется и думает про себя. «Господи, вот глупый старикашка! Но мы еще посмотрим». Однако мои мысли все время возвращались к загадочным обстоятельствам этого дела. Стало быть, вся эта история об иностранцах в масках — ложь от начала до конца. А что же было на самом деле? Пуаро пожал плечами. «Этого никто не знает, кроме мадам Рено». Но она ничего не скажет. Ее не проймешь ни мольбами, ни угрозами. Это редкая, необыкновенная женщина Гастингс. Я как только ее увидел, сразу понял, что дело придется иметь с незаурядной личностью. Вначале, как я уже говорил, мои подозрения пали на нее. Я было предположил, что она замешана в преступлении, но потом переменил свое мнение. Что же толкнуло вас к этому? Искренний. Неподдельный взрыв отчаяния в тот момент, когда она увидела тело мужа. Могу поклясться, в этом крике звучала самая настоящая, душераздирающая боль. «Да», — сказал я задумчиво, — «тут невозможно ошибиться». «Прошу прощения, мой друг, но ошибиться можно всегда. Возьмите великую актрису, она вам так сыграет горе отчаяния, что вы не усомнитесь в их подлинности». Нет уж, даже самое свое сильное и, казалось бы, безошибочное впечатление я непременно подвергаю проверке, и только тогда чувствую себя удовлетворенным. Незаурядный преступник может быть и незаурядным актером. В данном случае моя уверенность основана не только на моих собственных ощущениях, но и на бесспорном факте, ведь мадам Рено и впрямь лишилась сознания. Я поднял веко и проверил пульс. Никакого обмана. Мадам Рено пребывала в глубоком обмороке. И так я убедился, что ее горе подлинное, а не напускное. Кроме того, не безинтересна еще одна деталь. У мадам Рено не было никакой необходимости выказывать безутешную печаль. Ведь у нее уже случился припадок, когда она узнала о смерти мужа, и можно было не симулировать обморок при виде тела. Нет. Мадам Рено не убивала своего мужа. Но почему она лжет? То, что она говорит о своих часах — ложь, о неизвестных в масках — ложь. Это еще не все. Она солгала и в третий раз. Скажите, Гастингс, что вы думаете по поводу незапертой двери? «Ну, — начал я растерянно, — полагаю, что это оплошность, ее просто забыли запереть». Пуаро со вздохом покачал головой. «Так же, — говорит и Жиро, — меня это объяснение не удовлетворяет. Эта дверь играет важную роль, какую пока еще не могу постичь. Однако я совершенно уверен в одном. Убийцы вышли из дома не через дверь. Они вылезли в окно». «Как?» «А вот так. Но ведь перед этим окном на клумбе нет никаких следов». «Нет, но они должны были там быть. Послушайте, Гастингс, Агюст-садовник, как вы сами слышали, сказал, что вчера вечером посадил герань на обеих клумбах. На одной из них полно следов от его больших, подбитых гвоздями сапог, а на другой — ни одного. Понимаете, кто-то прошел по этой клумбе и, чтобы стереть свои следы, разровнял землю граблями». «А где они взяли грабли?» «А где они взяли лопату и садовые перчатки?» — нетерпеливо возразил Пуаро. «Раздобыть все это было совсем нетрудно». «Скажите хотя бы, как вы думаете, почему они выбрали этот путь?» «По-моему, более вероятно, что они влезли в окно, а вышли из дома через дверь». «Возможно, конечно, и так, однако я убежден, они вылезли в окно». «Думаю, вы ошибаетесь». «Возможно». Я предался размышлениям по поводу нового и неожиданного для меня поворота, который открылся в этом деле после того, что сказал мне мой друг. Мне вспомнилось, как удивляли меня таинственные намеки Пуаро на особую важность следов на клумбе и часиков мадам Рено. Разглагольствования Пуаро начисто лишены смысла, думал я тогда, и только сейчас, в первый раз за все это время, я понял, что эти, как мне казалось, мелочи позволили моему другу приподнять завесу тайны, которой окружено убийство. И как блестяще он распутывает этот загадочный клубок. Мысленно я отдал ему запоздалую дань восхищения. «Между прочим, — заметил я глубокомысленно, — несмотря на то, что сейчас нам известно гораздо больше, чем прежде, мы нисколько не приблизились к ответу на главный вопрос. Кто убил мсье Рено?» «Да, — бодро согласился Пуаро, — фактически сейчас мы даже дальше от него». Казалось, это признание доставляет моему другу особое удовольствие. Я удивленно воззрился на него. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Внезапно догадка озарила меня. «Пуаро, я, кажется, понял. Мадам Рено, должно быть, кого-то выгораживает». Мой друг довольно спокойно отнесся к моему озарению, из чего я заключил, что эта мысль уже приходила ему в голову. «Да», — задумчиво согласился он, — «выгораживает кого-то или кого-то покрывает. Одно из двух». Мы уже входили в гостиницу, и Пуаро знаком предложил мне помолчать.